Что скажешь? Что скажешь? Ты, сука, перестань звонить, я тебе такое устрою, блядь, такое тебе придумаю, ебаный в рот. Тебя пришибут твои мясники нахуй. Кого? На мою, блядь, подохнешь. Ты вперед сдохнешь, кровососка эта. Я тебя прокляну, блядь, я вот каждый день у храм хожу. Вот я тебя прокляну, скотину эту недоебаную. Я тебе, блядь, покажу нотариуса. А ты мне покажешь, сищу да не усю. Какого нотариуса? Нахуй мне у нотариус, что мне на нотариусе брать? Я тебе, сука, сегодня ночью охуячу. Охуящишь ты сама себе по башке, ненормальная дура, я тебя трогаю. Я тебя, блядь, уже в суд подаю. Трогаю я тебе, скотина недоебаная. Заявление готово. Я тебе звоню. Заявление готово. Какого ты хуя сюда звонишь, что ты тут забыла? Сядешь, блядь, на 10 лет сядешь. Недоебаная, недоебаная тварь. Что у тебя за дело? Ненормальная, ты звонишь, припадок. Припадок, дура нагодная, чтоб ты, блядь, раком заболела. Нахуй, дура ёбнутая, чтоб тебе рак съел. Звони, блядь, чтоб лечил тебя, ёбаную тварь. Ты даже говорить не умеешь. Ты пора. Ну, а что, сейчас я к вам перейду, нахуй, и уеду в деревню.